Глава 6. К 8:15 в среду утром я был вполне осведомлен, что Мира Холт находится под арестом, и узнал я об этом из 3 источников. В 7:20 мне позвонила Джуди Брэм, чтобы сообщить, что Мира под арестом, и спросила, что я собираюсь делать. Я ответил, что было бы нецелесообразным рассказывать подозреваемому о своих планах, и она повесила трубку. В 7:40 позвонил Лон Коэн из газет, чтобы спросить, правда ли то, что я уволился от Вульфа, и если это так, то что я там делаю. Кроме того, его интересовало, является ли Мира Холт моей клиенткой, и что она делает в тюрьме, и не убила ли она Фоуб Арден. Так как Лон Коэн часто бывал полезен нам и мог быть полезным в будущем, то я объяснил ему все подробности, но не для печати. В 8:00 радио сообщило, что Мира Холт задержана как важный свидетель по убийству Фоуб Арден. Ни Лон Коэн, ни радио, ни утренние газеты не сообщали ничего такого, что могло бы мне помочь. Газета «Стар» поместила фото такси, стоявшего перед домом Вульфа, но я видел это и сам. Было там также описание одежды убитой и описание ножа, простого кухонного ножа с лезвием в 5 дюймов и ручкой из пластика. Я не мог получить необходимой информации с помощью таких операций, как поиски источника ножа или снятие отпечатков с его ручки. Это было для армии Кремера, а не для меня. Я позвонил Андерсону, попросив его отложить встречу в связи с тем, что Вульф занят важным делом. И он ответил, что, конечно, это же не срочно. А так как Фриц отнес завтрак Вульфа к нему в комнату, и я редко вижу его до 11, когда он спускается в кабинет, то я оставил записку на его письменном столе. Мне очень хотелось позвонить еще Натаниэлю Паркеру, адвокату, но я не позволил себе этого. Для того, чтобы выпустить Миру под залог, Кремер назначил бы сумму, по крайней мере, раз в 10 превышающую ту, что она мне заплатила. Вот почему я воздержался. Кроме того, нужно было научить ее не водить такси без лицензии. В 8:45 я вызвал из гаража такси, а в 9:30 уже отпустил его и пошел пешком вниз по Феррелл-стрит к тупику. Существовало только 2 возможных варианта, объясняющих случившееся в течение того промежутка времени, будем считать его 10 минутами, пока Мир и Холт не было в машине. Либо преступник уже убил Фоуб Арден, а затем втащил ее тело в машину и положил его на сиденье. Либо он сел с нею в машину и убил ее там. Я отдавал предпочтение последнему варианту, так как подойти к машине с живой женщиной можно за гораздо меньший промежуток времени, чем с мертвой. А также потому, что даже в таком уединенном месте, как это, и даже после наступления темноты оставалось много риска быть замеченным. Но и в том, и в другом случае убийца должен был подойти со своей жертвой из какого-нибудь места поблизости. Первым местом, которое я осмотрел, был дом Кирнса. Мне хватило всего 5 минут, чтобы исключить его. Аллея, ведущая к нему с 2 сторон, была окружена стенами. Мира оставила такси у ее начала, а из домика не было другого пути на улицу. Слева от аллеи, за стеной, находился мясной склад, а справа грязный 2-этажный товарный склад. При ближайшем осмотре ни один из них не показался мне идеальным для прикрытия, а вот место через улицу было прекрасным. Хотя оно было открытым, но настолько загромождено глыбами камней и разбросанных и сваленных в кучу, что там могла спрятаться целая компания. Некоторые из этих камней не были обработаны, а часть обработаны и отполированы. Как вы знаете, я засвидетельствовал, что Мира не убивала женщину, и поэтому мне было приятно видеть этот двор с камнями. Там стояло 2 мужчин, и один из них работал долотом. Разумеется, в 8:00 вечера их там не было. Я снова перешел улицу, вернулся на аллею и прошел к дому. У Кирнца был садик довольно приличных размеров, скажем, 40 на 60, с распустившимися цветами и маленьким прудом с фонтаном. Выложенная камнями тропинка вела к двери 2-этажного кирпичного дома, выкрашенного в белый цвет. Я не знал, что в Манхэттене есть что-нибудь подобное, а ведь считал, что знаю Манхэттен. На камнях среди цветов на полпути к дому стоял человек в серой рубашке и синих джинсах. Я остановился и спросил его: «Вы Влада Кирнс?» «А что, похож?» – поинтересовался он. «И да, и нет. Вы Мортон?» «Это мое имя. А ваше?» «Гудвин». Я направился к дому, но он крикнул: «Там никого нет». И я вернулся. «Где мистер Кирнс?» «Не знаю, он недавно ушел». «Когда он вернется?» «Не могу сказать». «Мне следовало бы позвонить». Я выглядел разочарованным. «Я хочу купить картину. Я уже приходил к нему вчера вечером, стучал, но ничего не получилось. Я громко стучал, так как слышал, что включен то ли телевизор, то ли радио». «Это был телевизор. Я смотрел передачу и слышал, как вы стучали. Если его нет дома, я обычно не открываю двери вечером. Здесь поблизости несколько головорезов». «Да я не виню вас. Просто жаль, что прозевал его. Во сколько он ушел вчера вечером?» «Какая разница, когда он ушел, если его здесь не было?» «Совершенно точно и логично не только для него, но и для меня. Если Кирнса там не было, когда Мира приезжала на такси, то не имеет значения, во сколько он ушел. Мне бы хотелось задать Мертону еще один вопрос. Выходил ли кто-нибудь вместе с ним? Но по его взгляду я понял, что он еще раз блеснет логикой. И, пропустив эту возможность, я пообещал, что еще вернусь и ушел». Не было смысла слоняться вокруг. Весьма вероятно, что Кирнса вызвали в кабинет окружного прокурора, и трудно было предположить, сколько он еще там проторчит. В телефонной книге я нашел рабочий адрес Гилберта Ирвинга на Уолл-стрит, но ехать туда в такой ранний час было совершенно бесполезно. Однако я запасся и его домашним адресом на Западной 78-й улице, и поскольку я надеялся поймать его там до того, как он уйдет, то отправился пешком назад к цивилизации и остановил свободное такси. Было 9:15, когда я вышел из такси перед многоквартирным домом с привратником на 78-й улице. В вестибюле навстречу мне поднялся человек в униформе, и я сказал ему: «Я хочу видеть мистера Гилберта Ирвинга. Скажите ему, друг мисс Холт». Тот подошел, позвонил по телефону, вернулся и сказал: «14-Б». Он следил за мной, словно хищник, провожая взглядом к лифту. Когда я вышел на 14-м этаже, лифтер остался стоять, наблюдая, как я нажимал кнопку, как открылась дверь и меня пригласили войти. Особу, встретившую меня, нельзя было отнести ни к служащим, ни к лакеям. Может быть, в униформе она и считалась бы служанкой, но только не в длинном, не спадающем шелковом одеянии, которое она, вероятно, называла платьем для завтрака. Не предлагая снять шляпу, она сказала: «Сюда, пожалуйста», и провела меня через холл, через арку, в комнату размером в полсада Кирнса, креслом, стоящим в углу. Она села в одно из них и указала мне на другое. «Возможно, человек внизу не понял меня», — предположил я, продолжая стоять. «Я спрашивал мистера Ирвинга». «Я знаю», — ответила она, — «его нет. Я его жена. Мы друзья мисс Холт, и мы расстроены ужасно из-за ее неприятностей. Вы ее друг?» Ее голос оказался для меня полным сюрпризом, потому что он совсем не подходил к ней. Она была стройной и не очень высокой, с маленьким круглым лицом и небольшим выразительным ртом, но ее глубокий, сильный голос скорее мог принадлежать женщине-сержанту. Никакого намека на когти, о которых упоминала Джуди, но они могли быть спрятаны внутрь. «Новый друг», — сказал я, — «мы знакомы с нею 12 часов». Если вы читали утренние газеты, то могли заметить, что в тот момент, когда полицейские нашли тело в такси, она сидела у подъезда Нира Вульфа с человеком по имени Арчи Гудвин. Я и есть тот самый Гудвин, и она наняла меня, чтобы выяснить некоторые детали. Она запахнула халат, прикрывая свои ноги. Из сообщения по радио я поняла, что она наняла Нира Вульфа. Она была арестована в его доме. «Это техническая неувязка. А вообще мы оба занимаемся этим. Я встречаюсь с людьми, которые могут дать какую-то информацию, и мистер Ирвинг в моем списке. Он уже в конторе?» «Да», — Думаю, он там. Сегодня он ушел раньше обычного, хотя ее нога была в безопасности, во всяком случае, выше лодыжки. Она снова поправила халат. Информация какого рода? Возможно, я могла бы помочь. Я не мог спросить ее, рассказывал ли ей муж о том, что Мира сообщила ему о своем намерении воспользоваться машиной Джуди. Но она хотела помочь, и я сел. Почти все может оказаться полезным. Миссис Ирвинг, был ли ваш муж или вы друзьями также и Фоуп Арден? Я была. Мой муж, конечно, знал ее, но сказать, что они были друзьями, нельзя. Значит, они были врагами. О, нет. Они просто не были ни тем, ни другим. Когда вы видели ее в последний раз? 4 дня назад, в прошлую пятницу, на коктейле в доме Влада Кирнса. Я думала об этом, когда вы пришли. Она была жизнерадостным человеком. С тех пор вы ее не видели? Нет. Она собиралась что-то добавить, но промолчала. Это было настолько очевидным, что я спросил. Но вы что-нибудь слышали о ней? Письмо или телефонный звонок? Как вы узнали? Спросила она. Я ничего не узнавал. Большая часть работы детектива – это предположение. Так это было письмо? Нет. Она поколебалась. Я бы хотела помочь вам, мистер Гудвин, но сомневаюсь, важно ли это. И еще, конечно, я не хочу никакой огласки. Конечно, нет, миссис Ирвинг. Я был полон сочувствия. Если вы опасаетесь, сообщу ли я в полицию что-либо из того, что вы мне расскажете, то совершенно точно нет. Они арестовали моего клиента. Хорошо. Она скрестила ноги, взглянула вниз, чтобы убедиться, что ничего не выглядывает из-под халата. Я звонила Фоуп вчера днем. У нас с мужем были билеты в театр на вчерашний вечер, но около 3 часов он позвонил мне и сказал, что неожиданно приехал его коллега с западного побережья, и он должен пригласить его пообедать. Тогда я позвонила Фоуп, и мы договорились встретиться 7:15 у Мартини, чтобы пообедать и пойти вместе в театр. Я была там вовремя, но она не пришла. 7:45 я позвонила ей, но никто не ответил. Я не люблю обедать одна в таких местах, как у Мартини. Поэтому я подождала ее еще немного, оставила для нее записку в несколько слов и пошла к Шрафту. Ее там не было. Я подумала, что она придет прямо в театр «Маджестик», и ждала ее в вестибюле до 9, а затем оставила для нее билет в кассе и вошла. Я бы рассказала обо всем полицейским, если бы считала это важным. Но на самом деле оно не говорит ни о чем, кроме того, что она была дома около 3 часов, когда я ей звонила. Правда ведь? Конечно. Она точно согласилась встретиться с вами у Мартини? Или неопределенно? Точно, это было совершенно точно. Значит, что-то случилось после 3 часов. Нечто такое, что удержало ее от встречи с вами. Вероятнее всего, это произошло после 6:30, иначе она бы позвонила вам, если она еще была жива. Что это могло быть? У вас есть какие-нибудь соображения? Совершенно нет. Я ничего даже не могу предположить. Вы думаете, что ее убила Мира Холт? О небо! Нет, не Мира. Даже если она... Что? Ничего. Мира бы не убила никого. Они ведь так не считают. В течение многих лет тысячи людей спрашивали меня, что думает и считает полиция. И я расценивал это как комплимент, хотя я редко его заслуживаю. Жизнь была бы намного проще, если бы я знал, что думает или считает полиция в каждый данный момент. Довольно трудно знать даже то, что думаю я сам. После 10-минутного разговора с нею я решил, что миссис Ирвинг ничем больше помочь не может, поэтому поблагодарил ее и ушел. Она вышла со мной в холл и даже подала шляпу, когда я уронил ее на кресло. Я все же мельком увидел ее ноги. Было 9:10, когда я вышел на тротуар и повернул налево, в сторону Лексингтон-авеню, к метро. А в четверть одиннадцатого я вошел в мраморный вестибюль здания, возвышающегося на Уолл-стрит, и проконсультировался со справочником. Фирма Гилберта Ирвинга занимала весь 30-й этаж, и я обнаружил в справочнике соответствующее число лифтов, один из которых совершенно зря вознес меня наверх. За столом в обшитой панелями комнате сидело приятное создание, больше Вульфа. Голосом мягким, как шелк, оно сообщило мне, что мистера Ирвинга нет, а когда он придет и где находится, она не знает. Буду ли я его ждать? Я не стал ждать, вышел и, спустившись опять на 300 футов, направился к другому метро. Добравшись в Христофер, я пошел по Феррелл-стрит к тупику и потом по аллее. Мертон все еще работал в саду. Он приветствовал меня сдержанно, но холодно. Сказал, что Кирнс еще не вернулся и о нем ничего не известно. Когда я повернулся, собираясь уходить, он неожиданно поднялся с колен и спросил: «Вы говорили, что хотите купить картину?» Я сказал, что собираюсь, но естественно, что сначала хотел бы увидеть ее, и оставил его качающим головой. Я в четвертый раз пошел по Феррелл-стрит, нашел такси, дал шоферу адрес, который, может быть, да, а может быть, нет, был моим. Когда мы в 5:12 повернули с 8-й авеню на 35-ю улицу, впереди нас оказалось другое такси, и оно остановилось у обочины перед тем каменным особняком. Я протянул шоферу банкноту, выскочил из машины и поднялся к дверям, в то время как пассажир из другого такси перешел через тротуар. Я никогда не видел его. Я не видел его фотографий и не слышал его описаний. Но я узнал его. То ли дело было в его небрежной черной шляпе или шнуре галстука, то ли в аккуратных маленьких ушках, или в лице, похожем на беличи. Но я узнал его. Я открыл дверь в тот момент, когда он подошел к подъезду. «Я хотел бы видеть Нира Вульфа», — сказал он. «Я Влада Кирнс». Глава 7. Так как Вульф предполагал, что я привезу Кирнса, и именно поэтому мы должны появиться вместе, то мне легко было заставить его считать, будто я выполнил приказ. Но делать этого, конечно, не стоило. Поэтому, небрежно взяв черную шляпу посетителя и положив ее на полку в холле, я проводил его в кабинет и, назвав его имя, добавил: «Я встретил мистера Кирнса на улице, он приехал в одно время со мной». Когда мы вошли, Вульф сидел за письменным столом и пил пиво. Он поставил бутылку. «Следовательно, вы с ним не разговаривали?» «Нет, сэр». Он повернулся к Кирнсу, усевшемуся в красное кожаное кресло. «Не хотите ли пива, сэр?» «О небо, нет», — подчеркнуто резко ответил тот. «Я пришел не за удовольствиями. У меня срочное дело. Я крайне недоволен советом, который вы дали моей жене. Вы, должно быть, загипнотизировали ее. Она отказывается видеть меня. Она отказывается пользоваться услугами моего адвоката и даже не позволяет внести за нее залог. Я требую объяснений. Я собираюсь привлечь вас к ответу за действия, направленные на охлаждение чувства моей жены ко мне». «Чувств?» — переспросил Вульф. — Что? — Чувств. В этом контексте употребляется множественное число. Он взял стакан, выпил содержимое и облизал губы. Кирнс уставился на него. — Я пришел сюда не для того, чтобы вы исправляли мою грамматику. — Не грамматику, сэр. Стиль. Кирнс ударил по ручке кресла. — Что вы хотите этим сказать? — «Было бы несерьезным с моей стороны что-либо говорить, пока вы не собрали остатки разума. Если вы действительно думаете, что ваша жена чувствовала к вам привязанность до того, как встретилась со мной 12 часов назад, то вы осел. Я жду объяснений, я жду правды. Я жду, чтобы вы ответили, почему моя жена отказывается видеть меня. Я не могу сказать вам того, чего сам не знаю. Я даже не знаю, что с ней сейчас, так как, учитывая ваше нынешнее состояние, трудно не сомневаться в правильности вышеизложенного. Когда и где она отказалась?» «Сегодня утром. Только что в кабинете окружного прокурора. Она не стала разговаривать даже с моим адвокатом. Она сказала, что ждет вестей от вас и Гудвина. Его взгляд повернулся в мою сторону. «Это вы, Гудвин?» Тут же его голова дернулась в обратную сторону. «Это унизительно. Моя жена под арестом. Миссис Влада Кирнс в тюрьме. И вы во всем виноваты». Вульф вздохнул. «Я сомневаюсь, худшая ли это неприятность. Но я хочу попытаться это выяснить. Я думаю, что вы после разговора с моей женой...» «Я мог бы, — сказал Вульф, — удовлетворить ваше желание, но сначала меня должна удовлетворить ваша добросовестность. Вы ответите на несколько вопросов?» «Это зависит от вопросов. Вероятно, вы уже отвечали на них в полиции. Ваша жена хотела развода, а вы отказывались дать согласие. Это так?» «Да, я отношусь к брачному контракту как к священному договору. Вы отказывались обсуждать с ней этот вопрос последние месяцы. В полиции меня об этом не спрашивали. Я спрашиваю. Мне необходимо установить не только вашу добропорядочность, но и добросовестность вашей жены. Вас не должен смущать ответ на подобный вопрос». «Он и не смущает меня. Вы не можете смутить меня. Было бесполезно говорить с нею. Так я считал. Поэтому вы с женой и не встречались». «Естественно. Она говорила бы только об этом». «Вы оказывали ей помощь после того, как она оставила вас?» «Она не оставила меня. Мы согласились попытаться жить отдельно некоторое время. Она не позволяла мне помогать ей. Я предлагал. Я хотел». «В полиции, конечно, спрашивали, не убивали ли вы Фоуп Арден, не так ли?» «Нет. Зачем это, во имя Бога, я должен был убить ее?» «Не знаю. Мисс Джуди Брэм считает, что вы, быть может, боялись заразиться от нее простудой, но это кажется неестественным. Кстати, Джуди Брэм сказала такое? Я в это не верю. Но она сказала в этой комнате вчера вечером, сидя в кресле, которое вы сейчас занимаете. Она также назвала вас извращенным типом. Вы врете. Я не выше лжи и не ниже ее, но сейчас время правды. Также вы врете. Вы никогда не видели Джуди Брэм. Вы просто повторяете то, что сказала моя жена». «Это интересно, мистер Кирнс, и даже неприлично. Вы готовы верить, что извращенным типом вас могла назвать жена, но только не мисс Брэм. Когда я лгу, я не стараюсь быть бестактным. Мисс Брэм была здесь вчера вечером с нами, мистером Гудвином и мной, в течение получаса или больше. Ее сообщение привело меня к деликатному вопросу. Я должен спросить вас о деталях, неизвестных полиции. Конечно, они интересовались вашими передвижениями вчера, но они не знали о том, что, согласно предварительной договоренности, Джуди должна была заехать за вами на такси в 8 вечера. Вы им не рассказывали об этом?» Кирнс застыл. В его положении такое поведение было самым худшим. Если для большинства людей в том, что они сидят без движения, нет ничего примечательного, то только не для Кирнса. Его манеры, да и лицо, напоминали белку. Он все время двигался и чем-то дергал рукой, плечом, ногой, даже головой. Сейчас он был совершенно неподвижным. «Повторите свои слова», — потребовал он. «Рассказали ли вы на допросе о том, что вы договорились с мисс Брэм, чтобы она заехала за вами на такси вчера в 8 вечера?» «Нет. Зачем мне рассказывать то, что не является правдой?» «Вам совершенно не нужно, но люди часто так поступают. Но это к делу не относится. Очевидно, мисс Брэм не сообщала этого полицейским, но рассказала мне. Я упоминаю об этом с целью иметь гарантию, что вы будете говорить мне правду, когда станете перечислять свои передвижения вчера вечером. Если Джуди это сказала, то она солгала». «О, мистер Кирнс», — возмутился Вульф, — «установлено, что такси, приехавшее по вашему вызову, более получаса стояло в начале аллеи, ведущий к вашему дому. И если вы опустили эту деталь в своем заявлении, то я могу восполнить ее. Вы с тех пор не разговаривали с мисс Брэм?» «Нет, ее телефон не отвечал. Ее нет дома, я ездил туда». Он провел языком по нижней губе. «Я никогда не видел, чтобы белка так делала». Я не мог рассказать полицейским, что ее такси стояло там вчера вечером, потому что я не знал об этом. Меня не было дома. Где вы были? Насколько мне известно, вы заказывали такси на 8 часов и не отменили заказ. Я рассказал в полиции, где я был. Следовательно, вашу память уже подтолкнули. Она не нуждается в подталкивании. Я был в студии человека по фамилии Просх. Карл Просх. Я пошел туда, чтобы встретиться с мисс Арден, и взглянул на картину, которую она собиралась купить. Я пробыл там с 8 до 9. Она не пришла. Мисс Форд Арден? Да. Она позвонила мне в 7:30 и сказала, что почти решила купить картину у Просха и собирается в его студию к 8 часам. Фоуб попросила меня встретить ее там, чтобы помочь принять окончательное решение. Я был немного удивлен, потому что она знает мое мнение о таких мазилах, как Просх. Но я ответил, что приду. Его студия находится в Кармин-стрит, недалеко от моего дома, и я пошел пешком. Я пробыл у него всего 3 минуты, как она позвонила туда и сказала, что ее задержали, но она приедет, как только освободится, и попросила меня подождать ее там. Я подумал, что лучше ждать ее даже до полуночи, чем позволить купить картину Просха, но не сказал этого. Мы немного поспорили с Просхом о живописи, но он настолько невыносим, что я вышел на улицу, решив подождать там. Но ее не было, и я вернулся домой. Вульф хмыкнул. Не может быть сомнения в том, что именно мисс Арден оба раза говорила с вами по телефону? Ни малейшего. Я не мог бы спутать ее голос. Сколько было времени, когда вы ушли от Просха и вышли на улицу? 9:30. Я сказал в полиции, что здесь я не могу быть абсолютно точным, но точно помню, когда вернулся домой. Было ровно 9 часов. Теперь я слушаю вас. Рука Кирнса задвигалась, вернувшись к своему нормальному состоянию. Еще минутку. Мисс Брэм должна была приехать тоже в 8 часов. Почему вы ей не позвонили? Я думал, что успею вернуться. Пусть немного позднее, но она бы подождала. А после повторного звонка мисс Арден я не позвонил, потому что к тому времени она уже выезжала. Куда она должна была вас отвезти? На вечер, в Лонг-Айленд. Какое это имеет значение? Он снова был самим собой. Теперь говорите вы, и я хочу правды. Вульф поднял стакан с пивом, осушил его и поставил на стол. Возможно, что вы имеете на это право, мистер Кирнс. Несомненно, человек с вашим положением должен чувствовать себя обесчещенным, имея в тюрьме женщину, которой вы дали свое имя, хотя она им и не пользуется. Может, вы знаете, что она приезжала вчера вечером к вашему дому в 9:20? Я ничего не знаю. Я же сказал вам, она не захотела меня видеть. Тоже делали и вы. Она приехала в тот момент, когда Гудвин подходил к дому, и они встретились у подъезда. Очевидно, вам известно, что мистер Гудвин постоянно работает у меня как ближайший помощник, и в настоящее время никто из нас не имеет намерений ни кончать, ни менять условия нашего договора. Я сидел молча. Кирнс снова заерзал, потом сообщил. В газете сказано, что он у вас больше не работает. Там не сообщается, что из-за моей жены, но это и так ясно. Вздор. Голова Вульфа повернулась ко мне. Арчи? Вздор, согласился я. Идея увольнения из-за мисс Холт никогда не приходила мне в голову. Кирнс сжал ручку кресла. Миссис Кирнс. Окей, согласился я. Миссис Влада Кирнс. Итак, продолжал Вульф. Ваша жена вначале консультировалась с мистером Гудвином. Они сидели на ступеньках и разговаривали. Вы, конечно, знаете, что такси мисс Брэм стояло у обочины, и в нем было тело мисс Арден. Да. Что сказала моя жена? Я к этому иду. К машине подъехали полицейские и обнаружили труп. Они об этом доложили и вскоре приехало множество всяческих людей. Полицейский по фамилии Кремер разговаривал с Гудвином и вашей женой. Я подошел к двери и пригласил их войти, но, конечно, не мистера Кремера, и они вошли. Мы беседовали около часа, когда пришли Кремер и мисс Брэм, и были приняты. Кремер, раздраженный болтливостью мисс Брэм, желая поговорить с вашей женой отдельно, забрал ее. Вы требовали правды, сэр, и вы ее получили. К сему я добавлю один пункт, тоже правдивый. Поскольку ваша жена наняла мистера Гудвина, а через него и меня, то все, что она рассказала нам конфиденциально, не может быть разглашено. Теперь для... Кирнс вскочил с кресла, и в тот же момент в дверь позвонили. Так как человек, всадивший нож в женщину, может оказаться способным и на другие формы насилия, то я хотел оставить дверь на фрица, но Вульф выстрелил в меня взглядом, и я пошел взглянуть. У подъезда стоял высокий молодой человек с худым лицом и сильной челюстью. Позади меня пронзительно пролаял Кирнс, но похоже, что он не вытащил никакого оружия. Я подошел к двери и открыл ее. «Мне нужно видеть мистера Вульфа», — потребовал посетитель. «Мое имя Гилберт Ирвинг». Соблазн был слишком велик. Пусть всего только 12 часов назад я видел, как очная ставка неожиданно привела Кремера к обратным результатам, когда он привел к Вульфу мисс Брэм для встречи с Мирой. Но мне было очень интересно и, возможно, полезно посмотреть реакцию. Поэтому я пригласил его войти, взял у него кепку, положил на полку рядом с черной шляпой и направился к кабинету. Кирнс все еще был на ногах, когда Вульф перевел на меня хмурый взгляд, он тоже повернул голову. Я не только проигнорировал хмурый взгляд, но пренебрег еще одним правилом, не посоветовавшись с Вульфом. Я решил, что раз Мира моя клиентка, то это мое дело, и только назвал имена. «Мистер Гилберт Ирвинг, мистер Нира Вульф». Реакция была скорее интересной, чем полезной. То, что Ирвинг и Кирнс не являлись друзьями, не было новостью. Вероятно, Кирнс в него не плевал, а просто слюна вылетела вместе с вырканьем. Немедленно последовали два слова. «Ты ублюдок!» Ирвинг, должно быть, брал уроки или же имел практику, а может и то, и другое вместе. Его апперкот правой был точным, уверенным и достаточно сильным. Он послал Кирнса вверх на добрых 6 дюймов, и трудно сказать, где бы тот завершил свое передвижение, если бы не закачался на углу стола Вульфа. Глава 8. Чтобы быть справедливым, скажу, что Кирнс держался хорошо, гораздо лучше, чем можно было ожидать. Он не произнес ни звука. Стол спас его от падения, и 3 секунды он опирался на него, затем выпрямился, покрутил головой, словно убеждаясь, что она на месте, и двинулся прочь. Вначале его немного покачивало, но к тому времени, как он достиг двери, шаги его стали устойчивыми, и поворот он сделал вполне окей. Я прошел в холл, чтобы проводить его, и наблюдал, как он взял шляпу и вышел, закрыв за собой дверь, а не хлопнув ею. Когда я вернулся в кабинет, Ирвинг говорил: «Мне следует извиниться перед вами за инцидент. Прошу прощения». «Вас спровоцировали», — вежливо ответил Вульф и указал на красное кресло. «Садитесь». «Постойте», — вмешался я. «Полагаю, что это мне, мистер Ирвинг, следовало просить у вас прощения за то, что я не предупредил вас, кто в кабинете. Но сейчас я должен снова перед вами извиниться. Мне необходимо сообщить кое-что мистеру Вульфу, то, что не может ждать. Наша беседа не продлится долго». Я открыл дверь в соседнюю комнату. «Если вы перейдете сюда...» Ему это не понравилось. «Мое дело спешное», — сказал он. «Мое тоже. Пожалуйста». «Ваше имя Арчи Гудвин?» «Да». Он поколебался 1 секунду, прежде чем пойти и переступить порог. Я закрыл за ним дверь. Наши стены и дверь были звуконепроницаемыми, поэтому у меня не было необходимости понижать голос, чтобы сообщить Вульфу. «Хочу сообщить, я видел его жену». «В самом деле? Резюме?» «Нет, я сел. Еще одна деталь. В 80 футах от того места, где стояло такси, находится двор с каменными глыбами.

много раз, когда был молод, по бедности. Теперь я предлагаю, чтобы вы прибыли с мисс Холл через 2 часа и договорились с мисс Брэм и мистером Кирсом через 2 часа у меня. Это будет удобно? Мой бог, удобно. Щелчок, отбой. Мы повесили трубки. Я сказал, возможно, Ирвинг тоже хочет есть. Да, приведи его. Я пошел и привел его. Тот подошел к столу Вульфа и потребовал. Но Вульф отклонил голову назад. Я забыл, сэр, о часе на ленч, так что это будет немного позже. Я говорил с инспектором Кремером, и он приедет сюда с мисс Холт через 2 часа. Мы будем ждать вас и вашу жену через 2:30. Его челюсти задвигались. Мисс Холт будет здесь? Да. Зачем нужна моя жена? Она кое-чем помогла нам. Как вам известно, у нее была назначена встреча с мисс Арден, на которую та не явилась. Это пригодится. Для чего? Для нашего обсуждения. Не хочу я никакого обсуждения, особенно с полицейским инспектором. Я объяснил вам, чего я хочу. И вы получите то, что хотите, но метод и способ в моем распоряжении, и даю вам свое заверение без оговорок, что я действую исключительно в интересах мисс Холт, что я хочу освободить ее от всяких подозрений, связанных с убийством Фоуп Арден, и что я не расскажу о ваших передвижениях вчера вечером без вашего разрешения. К черту! Я вам что-нибудь должен? Нет. Его челюсть все еще двигалась. Я не хотел бы приводить сюда свою жену. Мы не сможем обойтись без нее. Если предпочитаете, я договорюсь с инспектором Кремером, и он пошлет за нею. Нет. Он передохнул, взглянул на меня и опять на Вульфа. Хорошо, мы будем здесь с женою. Он повернулся и вышел. Глава 10. 5 желтых кресел стояли вокруг стола Вульфа, и в одном из них рядом с Кремером сидела Мира. Я приготовил ей кресло поближе к своему столу, но Кремер пресек это, а так как она была его пленницей, то я не настаивал. Сам он, конечно, сидел в красном кожаном кресле, а незваный гость, сержант Стеббинс, которого он привел с собой, сидел справа от него. Широкие мощные плечи сержанта касались стены. Мира выглядела прекрасно, если принять во внимание все обстоятельства. Ее глаза были несколько воспалены, веки припухли, а жакет требовал стирки и глажения. Но я все же считал, что она выглядит прекрасно. Вульф, сидя за своим столом, хмуро смотрел на нее. Но эта хмурость предназначалась не ей. Фриц, по его распоряжению, начал ленч на 15 минут раньше. Затем ему пришлось торопиться, и у него не было достаточно времени, чтобы полностью насладиться пшеничными оладьями с сосисками, сыром и медом из Греции и пирогом с ежевикой. «Вам плохо?» – спросил он ее. «Не очень», – ответила Мира. «Я мало спала, но хуже всего было, когда наступило утро, а от вас никаких известий». Она повернула голову. «Или от вас, мистер Гудвин?» Я кивнул. «Понимаю. Я был занят, зарабатывал свой гонорар. Но я не беспокоился за вас, ведь вы обещали, что не забудете метод номер 3». «Я сдержала обещание». «Я знаю, вы сдержали. С меня выпивка в любое время, как только пожелаете». «Начинайте», – прорычал Кремер. «Вы сказали, что остальные скоро присоединятся к нам. Вы сообщили об этом, мисс Холт?» «Мне ничего не известно», — сказала она. «Здесь будут... кто?» «Мисс Брэм, мистер Кирнс, мистер и миссис Ирвинг». Ее глаза расширились. «Почему мистер и миссис Ирвинг?» «Это станет ясным после того, как они придут. Они скоро будут здесь. А пока мы должны рассмотреть 2 обстоятельства. Во-первых, мне надо, чтобы вы ответили на следующий вопрос». «Вчера вечером, когда вы выехали на Феррелл-стрит и бродили в поисках места, чтобы избавиться от трупа, не прерывайте меня, и, наконец, приехали сюда, у вас не возникло подозрения, что вас преследует машина?» Она сидела с открытым ртом. «Но вы...» — выдавила она и запнулась. Ее голова рывком повернулась ко мне. «Вы знали, что он собирается...» «Что в этом хорошего? Зачем же мне надо было держать обещание?» «Надо было и очень», — сказал я мягко. «Да, я знал о его намерениях. Все под контролем. И поверьте мне, я бы скорее потерял руку, чем право просить вас обещать мне что-нибудь. Мы знаем, что делаем. Мне повторить вопрос?» «Но...» «Никаких «но». Оставьте это для нас». «Мне повторить вопрос?» «Да». Я повторил вопрос слово в слово, пропустив только «не прерывайте меня». «Нет», — ответила она. «Продолжай», — приказал мне Вульф. Она сидела в 6 ярдах от меня. Я знал, что мне лучше было бы быть поближе к ней. Тогда вопрос более сложный и более важный. «Не следовала ли за вами другая машина во время поездки из Феррелл-стрит сюда? Вы уверены в этом? Есть различные способы и приемы, способные помочь в таком деле. Вы пользовались каким-нибудь?» «Нет, я не думала об этом. Я искала место». «Я знаю, что вы искали. Все, что нам нужно, это следующее. Если бы я сказал вам, что на протяжении всего пути за вами следовала машина, что бы вы ответили?» «Я бы хотела узнать, кто это был». Мне захотелось подойти и погладить ее по голове, но это могло быть неправильно истолковано. «Окей», — сказал я. «Теперь еще одно дело, простое. Расскажите инспектору то, что вы рассказывали нам вчера вечером, включая телефонный разговор с мистером Ирвингом, когда вы сообщили ему, что собираетесь подменить Джуди Брэм». Я взглянул на часы. «У нас только 15 минут, так что говорите быстрее». «Я не буду», — уперлась она, — «пока вы не объясните мне, почему вы это делаете». «Потом я расскажу вам все», — пообещал я, — «но вы поймете это сами, после того, как сюда придут все остальные. А сейчас я скажу только одно. Некто пытался ложно обвинить вас в убийстве, и сегодня день расплаты. Во всяком случае, осталось недолго. Инспектору уже известно, что вы привели сюда такси с трупом. Если бы вы не держались твердо, то стали бы выбалтывать лишнее. Начинайте». «Не прерывайте ее вопросами», — вставил Вульф. «Лучше потом. Ну, мисс Холт». Ей все это еще не нравилось. Но она подчинилась и рассказала, начав с воскресного вечера и оставив некоторые пробелы. Так она не сказала, что Джуди разрешила ей взять такси, заявив, что взяла его сама. И она не упомянула о телефонном звонке Ирвингу, но так как я уже сообщил о нем, то это не имело значения. Главным было то, что случилось после того, как она добралась до Феррелл-стрит в такси, и она рассказала об этом полностью. А когда она дошла до того места в своем рассказе, где речь шла обо мне и нашей беседе на ступеньках, Крэмер начал прерывать ее вопросами. Я бы не стал утверждать, что он был заинтересован в том, чтобы пришить мне дело о намеренном затруднении работы полиции более, чем в том, чтобы решить дело об убийстве. Но хоть я и не люблю хвастать, было похоже на то. Он все еще обстреливал ее вопросами, а сержант Стеббинс заносил каракули в свой блокнот, когда прозвенел дверной звонок. Мне пришлось выйти, чтобы открыть дверь. Это был Влада Кирнс. Когда я привел его в кабинет, он подошел к Мире, протянул руку и произнес: «Моя дорогая жена, не будь смешным». Я не могу сказать, принял ли он это так же хорошо, как апперкот Ирвинга, потому что снова прозвенел звонок в дверь, и я покинул их, чтобы впустить Джуди Брэм. У нее был сопровождающий, сыщик из бюро по расследованию убийств, которого я знал только с виду, и тот думал, что войдет вместе с нею. Но я считал иначе, и пока мы обменивались соображениями, она проскользнула внутрь и оставила нас решать этот вопрос. Мы еще пререкались, когда перед домом остановилось такси. Из него вышли миссис и мистер Ирвинг и направились к ступенькам. Сыщику пришлось дать им дорогу, и мне удалось закрыть перед ним дверь, не расплющив его носа. Так как с прибытием Ирвингов могло что-нибудь начаться, то я поторопился и вошел в кабинет следом за ними. Ничего не случилось. Мира только метнула на него взгляд, и он вернул его ей. Кирнс даже не взглянул на него. Вновь прибывшие постояли, пока Вульф назвал их имена для Крэмера и Стеббинса, а затем направился к двум еще свободным креслам, стоявшим ближе к моему столу. Миссис Ирвинг заняла передняя из них, рядом с Джуди, которая оказалась между нею и Мирой. А мистер Ирвинг занял место за ней и находился теперь только на расстоянии вытянутой руки от Лада Кирнса. Когда взгляд Вульфа двинулся справа налево, задержался на Мире и вернулся обратно, Кремер объявил: «Вы понимаете, что это неофициальное расследование. Вы также понимаете, что Мира Холт находится под арестом, как важный свидетель. Если бы она обвинялась в убийстве, ее бы здесь не было». «Почему вы не выпустили ее под залог?» – требовательно встряла Джуди. «Я хочу знать, почему?» «Все будет сделано в свое время», – оборвал ее Вульф и добавил. «Вы здесь, чтобы слушать, мисс Брэм? Если вы не будете держать язык за зубами, Гудвин выведет вас. При необходимости Стеббинс поможет ему». «Но почему?» «Еще одно слово, и вы уйдете». Она закусила губу и свирепо уставилась на него. Он, в свою очередь, метнул взгляд на нее, но, решив, что заставил ее молчать, оставил в покое. «Я действую совместно с Гудвином», — сказал он, — «от имени мисс Холт. Мы убедили ее, и она только что рассказала инспектору Кремеру о своих передвижениях вчера вечером. Я изложу их вкратце. Вскоре после 7:30 она взяла такси Джуди Брэм, привела его на Феррелл-стрит и поставила в начале аллеи, ведущей к дому Кирнса. Она ожидала его, но он не появился. В 8:30 она вышла из такси, прошла по аллее к дому, постучала несколько раз в дверь и заглянула в окна. Не получив ответа, она минут через 10 вернулась к машине. В такси она обнаружила мертвое тело женщины и узнала ее. Это была Фоуп Арден. Я не... «Вы жирный дурак!» — выпалила Джуди. «И вы прекрасно!» «Арчи!» — скомандовал он. Я встал. Она прикусила губу. Я сел. «Я не буду расследовать ход ее мыслей, а ограничусь действиями», — продолжал Вульф. Она накрыла тело куском брезента и уехала. В ее намерение входило избавиться от груза в каком-нибудь подходящем месте, и она кружила в поисках такого места, но не нашла. Я пропускаю детали. Например, она звонила по телефону мисс Брэм и не получила ответа. Она решила, что должна проконсультироваться, и подъехала к моему дому. Она встретила у подъезда Гудвина и выдала ему вздор о пари, которую она будто бы заключила. Так как Арчи неравнодушен к красивым девушкам, то проглотил это. Я тоже проглотил это. Мне пришлось, ведь здесь сидел Кремер. Теперь, сказал Вульф, решающий факт. Я выяснил его для себя 3 часа назад. Только через несколько минут после того, как мисс Холт и Гудвин встретились у подъезда, кто-то позвонил в полицию и заявил, что перед домом мистера Вульфа стоит такси с мертвым телом. Это служит... «Кто вам сообщил эти сведения?» — вскричал Кремер. Вульф фыркнул. «Тьфу! Не вы и не Стеббинс. Это служит доказательством моего заключения о том, что убийца Фоуп Арден не желал именно ее смерти. Фоуп Арден была убита только потому, что нужен был труп, как орудие для уничтожения другого человека. Деяние столь страшное и хладнокровное, что даже на меня оно произвело впечатление. Она была убита или в такси, или где-то рядом, и тело было перенесено в такси. Это не имеет никакого значения. Первое предположение больше похоже на истину, и я принимаю его. Что делал убийца? Он или она, нам не хватает местоимения среднего рода, залез в такси с Фоуп Арден в тот момент, когда мисс Холт исчезла в аллее. Они пришли из потайного места во дворе с каменными глыбами, вонзив нож в свою жертву, или точнее в свое орудие. Он пошел вверх по Феррелл-стрит за угол, где стояла его машина. Прежде чем войти в нее, он остановился на углу и проследил, не выкинула ли мисс Холт труп, вернувшись к машине перед тем, как уехать. Если бы мисс Холт выкинула мертвое тело, он нашел бы телефонную будку и немедленно позвонил бы в полицию. Кремер промычал. «Ну а что, если бы Кирнс вышел с мисс Холт?» «Убийца знал, что он не выйдет. Я приду к этому. Вы принимаете заключение о том, что Кирнс не был убийцей?» «Я не принимаю ничего». Это предусмотрительно. Когда мисс Холт повернула такси и поехала по Кармин-стрит, убийца последовал за ней. Он следил за ней всюду, и когда она искала место, чтобы избавиться от трупа, и когда она приехала к своей конечной остановке, к этому дому. Если в моих рассуждениях есть некоторые догадки, неточные детали, предположения, то только не это. Он должен был следить за ней, так как когда она остановилась здесь, он проехал мимо, нашел телефонную будку и позвонил в полицию. Другим возможным источником, естественно, мог быть прохожий, который увидел труп в такси, стоявшем у обочины. Увидел, не открыв дверцы и не подняв брезента. Он взглянул на Кремера. «Конечно, это не ускользнуло от вас». Кремер хмыкнул. Вульф повернул руку ладонью кверху. «Если бы целью преступления была смерть Фоуп, Арден, то почему же он не убил ее во дворе камнем? Ведь они наверняка были там, другого удобного убежища поблизости нет, и не оставил там ее. Или если он убил ее там, что, впрочем, весьма неправдоподобно, то почему же он перенес ее тело в такси, и почему, выполнив свое намерение, он последовал за такси в его странствиях и при первой возможности позвонил в полицию? Я допускаю возможность того, что преступник имел двойную цель – уничтожить обоих – и мисс Арден, и мисс Холт. Но если это так, то мисс Холт должна была быть главной мишенью. Убить мисс Арден, если он уже был с нею и оружием в руке во дворе с камнями, было просто и влекло за собой небольшой риск. Использовать же ее тело как орудие для уничтожения мисс Холт было дерзкой и сложной операцией, и риск был очень велик. Я убежден, что у него была единственная цель – уничтожить мисс Холт. «Тогда почему?» – спросил Кремер. «Он не убил ее?» «Я могу об этом только предполагать, основываясь на логике. Потому что была известна причина, по которой он желал смерти мисс Холт. И независимо от того, насколько искусным был его план и ловким в выполнении этого плана, его могли заподозрить и привлечь к ответу. Нет, я сказал неверно. Вот в чем дело. Он придумал план столь искусный, что считал себя в полной безопасности». Стеббинс встал и занял место возле кресла Кирнса. «Нет, мистер Стеббинс», — сказал Вульф. «Наша неудачная замена местоимения среднего рода местоимением «он» вводит в заблуждение. Если вы хотите караулить убийцу, то встаньте рядом с миссис Ирвинг. Она была только в 4 футах от меня. Зная, что грянет, я наблюдал за ней. Она не шевельнула ни мускулом, но ее муж вздрогнул. Он положил руку на лоб и стиснул его. Я видел, как побелели костяшки его пальцев. Глаза Миры устремились на Вульфа, и Джуди и Кирнс повернули головы, чтобы посмотреть на миссис Ирвинг. Стеббинс тоже посмотрел на нее, но не двинулся с места. «Кто это, миссис Ирвинг?» – спросил Кремер. «Она присутствует здесь, сэр». «Знаю, что она здесь. Кто она?» «Она жена человека, которому мисс Холт позвонила по телефону в воскресенье вечером и рассказала, что она собирается ввести такси вместо Джуди Брэм. Мистер Ирвинг заявил, что он никому не рассказывал об этом звонке. Или он солгал, или его жена подслушала. Мистер Ирвинг, могла жена подслушать ваш разговор?» Ирвинг отнял руку от лба и медленно, очень медленно опустил вниз, пока она не коснулась колена. Я видел его профиль, сбоку на шее подергивался мускул. «Сказать, что она могла», — произнес он, растягивая слова, точно так, как будто у него было много слов, но он не захотел тратить их все. «Это не значит сказать, что она делала это. Вы высказали возмутительное обвинение. Я надеюсь...» Он остановился, предоставив нам возможность предполагать, на что он надеялся, потом вдруг выпалил. «Спросите у нее». «Я спрошу. Вы подслушивали, мадам?» «Нет». Ее глубокий, сильный голос выиграл, если бы она вдохнула побольше воздуха. Ваше обвинение не только возмутительно, оно абсурдно. Я рассказывала мистеру Гудвину о том, что делала вчера вечером. Разве он не передал вам? Он передал. Вы сказали ему, что ваш муж из-за непредвиденной служебной необходимости не смог с вами пообедать и пойти в театр. И вы позвонили Фоу Парден, пригласив ее пойти вместо него. На что она согласилась. Когда она не появилась в ресторане, вы позвонили ей по телефону, не получили ответа и пошли в другой ресторан, чтобы пообедать в одиночестве. А зашли вы, по-видимому, туда, где вас не знали и, вероятно, не запомнили бы. Подождав ее в театре до 9 часов, вы оставили для нее билет в кассе и пошли к своему месту. Это звучит впечатляюще, но на самом деле оставляет вас свободной на период с 7:30 до 9 часов. Это было вашей ошибкой – отчитываться в своих передвижениях так детально и точно. Когда Гудвин доложил мне об этом, я отметил вас как заслуживающую внимания. «Я была не совсем свободна», – возразила она. «Я сказала Гудвину, что хочу помочь и...» «Помолчи», – скомандовал муж ей в затылок. «Дай ему говорить. Вы еще не кончили?» «Никоим образом». «Вот как на самом деле вы провели эти часы, миссис Ирвинг. Вчера днем вы действительно позвонили Фоуп Арден, но не просили ее присоединиться к вам, чтобы пообедать и пойти в театр. Вы рассказали ей о плане мисс Холт воспользоваться машиной мисс Брэм, чтобы попытаться поговорить со своим мужем, и предложили следующую шутку. Мисс Арден должна договориться с мистером Кирмсом так, чтобы он не смог появиться в назначенное время». «Мисс Холт наверняка выйдет из машины, чтобы подойти к дому и выяснить ситуацию. Тогда вы и мисс Арден, выйдя из своего укрытия во дворе, сядете в машину, и когда мисс Холт возвратится, то найдет вас там к своему смущению и даже ужасу». «Вы ничего не сможете доказать из всего этого», – прорычал Кремер. «Никто никогда не сможет, так как мисс Арден мертва». Глаза Вульфа не отрывались от миссис Ирвинг. Он продолжал. «Я не знал мисс Арден, поэтому не могу сказать, согласилась ли она с вашим планом просто из причуды или из враждебности к мисс Холт, но она согласилась, и это привело ее к гибели. Все шло по плану, без заминки. Мисс Арден, несомненно, сама продумала стратегический план, по которому Кирнс сошел со сцены. Тут я должен признаться, что в моих логических построениях есть одна точка не без изъяна. Наверняка, миссис Ирвинг, вы не были столь глупы, чтобы в своей смертельной шутке довериться еще кому-то, шоферу такси или своему личному шоферу. Вы водите машину?» «Не отвечай», — скомандовал Ирвинг. «Да, она водит», — сообщила мне мисс Брэм, но гораздо громче, чем требовалось. «Благодарю вас, мисс Брэм. По-видимому, вы умеете не только восклицать, но и говорить по существу. Значит, вы с мисс Арден поехали в своей машине, остановили ее на Кармин-стрит, подальше от угла и поставили ее в том направлении, в котором, уезжая, поехала бы мисс Холт. Вы прошли во двор с камнями, выбрали место для укрытия, и когда Мира Холт вышла из машины, сели в нее. Заслуживает внимания тот факт, что до того момента вы не совершили ничего, что нельзя было бы объяснить шуткой. И если бы неожиданно вернулась мисс Холт или кто-нибудь другой подошел достаточно близко, вам бы просто помешали осуществить ваш настоящий замысел. Разочарование, но не бедствие. В этот момент вы нанесли удар. Я не моралист, но позволю себе заметить, что в моей практике это деяние не имеет себе равных по своей жестокости и безжалостности. Ясно, что мисс Арден не была вашим другом. Она собиралась присоединиться к вам, к вашей злой шутке, но вам нужен был труп как орудие, чтобы удовлетворить свою смертельную ненависть к мисс Холт. Это было... «Ее ненависть к мисс Холт?» – переспросил Кремер. «Вы это тоже предполагаете?» «Нет, это установлено. Мисс Брэм, говоря об Ирвинге, вы сказали, что когда он смотрит на мисс Холт или слышит ее голос... то должен обо что-нибудь опереться, чтобы унять дрожь. Вы можете охарактеризовать то чувство, которое так влияет на него? Что это? Отвращение? Ну что вы? Это любовь. Он жаждет ее. Знала ли об этом его жена? Да и очень многие знали. Достаточно увидеть, как он смотрит на нее. «Это неправда», — вставил Ирвинг. «Я только друг ей, и все. Я надеюсь, что и она мой друг». Джуди лишь метнула на него взгляд и добавила. «Он оставался мужем мисс Ирвинг только потому, что он джентльмен. Джентльмен не изменяет своей жене. Я была не права насчет вас, мистер Вульф. Мне не следовало называть вас жирным дураком. Я не...» Крэмер прервал ее, обратившись к Вульфу. «Если это все, что установлено, то вы можете доказать чертовски мало. Вы полагаете, что я обвиню в убийстве женщину, основываясь на ваших предположениях?» «Вы не часто услышите, чтобы сержант не сходился во мнениях со своим инспектором, но Стеббинс один из них. Впрочем, я использовал не то определение. Все, что он сделал, это покинул свой пост у стула Кирнса, чтобы встать рядом с креслом миссис Ирвинг. Возможно, ему не пришло в голову, что он не сходится во мнении со своим начальником. Ему просто не нравилась возможность того, что миссис Ирвинг вытащит из сумочки нож и воткнет его в ребра Джуди. «Нет, совсем ничего нет, что я мог бы доказать», — сказал Вульф. «Я просто предъявил обнаженную правду. Это уже вам украшать ее и вооружить согласно законам. Вы для этого хорошо экипированы. Конечно, вы нуждаетесь не в предположениях. Брала ли мисс Ирвинг вчера машину из гаража? Для чего? Поехать в ресторан, а потом в театр, что само по себе неправдоподобно. Где она оставила машину? Нож? Если она придумала свой план только после того, как ей позвонил муж и отменил поездку в театр, то у нее не было времени, чтобы изобрести более сложный и обстоятельный план для приобретения оружия. Так что она либо купила его в удобном магазине, либо взяла в своей кухне. И если последнее, то ее повар или служанка могут опознать его. Самой большой ее ошибкой было то, что она оставила нож в теле жертвы, хотя и с чистой рукояткой. Но она спешила уйти. И еще она боялась, что кровь польется на нее. С другой стороны, она была уверена, что ее никогда не заподозрят в убийстве ее хорошей подруги. Кроме того... Мисс Ирвинг вскочила. Муж схватил ее за руку. Он хватал не убийцу, он был джентльменом и хотел остановить свою жену, чтобы она не выдала себя. Она дернулась, чтобы освободиться. Тогда Перли Стеббинс зажал другую ее руку в своей большой лапе. «Не торопитесь», — сказал он, — «только не торопитесь». Мира закрыла лицо руками и затряслась. Джуди положила руку ей на плечо и проговорила: «Держись, Ми, все прошло». Влада Кирнс сидел совершенно неподвижно. «Я встал, пошел на кухню к телефону и набрал номер газет. Я считал, что должен сдержать обещание, как сдержала его Мира Холт». Глава 11. Вчера мы с Джуди отвезли Миру в Идлвайлд, где Мира должна сесть в самолет на Рено. Перед этим мы с Джуди бросили монету. Проделать ли это путешествие в седане, который принадлежит Вульфу и находится под моей опекой, или в такси Джуди, и я выиграл. По пути обратно я высказал предположение о том, что, как мне кажется, Кирнс согласится на развод в Рено, потому что теперь этот акт не освобождает его для брака с мисс Арден. «Нет», — возразила Джуди, — «он даст развод потому, что его жена была свидетельницей по делу об убийстве, а этого не должно быть». Немного позже я высказал предположение, что поскольку штат Нью-Йорк вынес обвинительный приговор миссис Ирвинг, и та находится в тюрьме Синг-Синг, то я полагаю, что Мира должна вернуться из Рено как раз к свадьбе. «Нет», — возразила Джуди, — «они подождут по крайней мере год. Гил Ирвинг всегда будет джентльменом». Два предположения и оба неправильных. А мужчины еще продолжают жениться на женщинах. Конец книги. Читал Владимир Дрыжак.